у лысого рука в бочагах. Ну, те и сняли, оттиски намыли, а лысый вчера привез. Я ж подобрал, подточил ключ, вот он. Иван вынул из кармана что-то темное и сунул в руки Николаю. В точности! Хэк, дьявол! Вот-то ключ! Ему кокоть можно! Удивился Николай, перебрасывая с руки на руку большой увесистый ключ. «Завтра ночью я обчищу у них амбар». «Сделаю аккуратненько», — сказал Иван. «А Демина подумают на Васю Белоногова, и пойдет потеха». «Почему это они подумают на Васю?» «Ну, во-первых, потому что он на медне ночевал у них. Значит, ключ видел, мог подделать. Во-вторых, лысый был в Агишеве на медпункте и тяпнул Юзину расшитую бисером тюбетейку Васиной жены». «Вот она!» Он вынул из другого кармана сложенную в четверо упругую тюбетейку и сунул в руки Николаю. «Эту тюбетейку я подкину в амбар к Деминам, понял?» «Ловко!» Николай заливисто гоготнул, как жеребчик. «Постой! А Вася не видал случаем в Агишеве лысого?» «Нет! А Юзя лысого не знает!» «Здорово! Ты голову на плечах таскаешь, а не тыкву. Но голова, на чем повезешь Колым? На лошади? На моей, что ли? Хо, сундук, найду, не твоя забота. Я все сказал. Пока, остальное потом узнаешь. Я пошел спать, и до завтрашнего вечера меня нет. Понял? Где фонарь?» Николай на ощупь нашел в темноте висевший на стенке фонарь летучая мышь и подал его Ивану. Тот открыл подпольную дверь, спустился вниз и засветил там фонарь. Николай, свесив голову в проем, смотрел, как брат открыл потайную дверь за толстым угловым столбом и скрылся в тайнике. Тайник, аккуратно обложенный кирпичом, как добрая кладовая, уходил под хлев, оттуда имел запасной выход в конце сада, в терновых зарослях. На другой день вечером, как только стемнело, Иван Жадов, сунув за пазуху литровку водки, бушлат нараспашку, пошел за даме к Алариону Сипунову по прозвищу Сообразила, жившему через три двора. На стук в сени вышла Евдокия, за свою высоту и погибистость, прозванная Верстой. «Кто там?» — глухо донесся ее голос. «Это я, Дуня. Открой на час». «Иван, что ли?» «Ну?» Она с минуту помедлила, как бы соображая, открывать или нет. Недовольно проворчала. «Чего тебя нелегкое по ночам носит? Ларис спит. Я ему должок верну. На Пасху в карты проиграл». Евдокия, шумно сопя, наконец открыла запирку. «Вы уж вместе с курами на насест укладывайтесь», — сказал Жадов, проходя в избу. Ларион сидел на печи, свесив босые ноги. На нем была домотканая исподняя рубаха с расстегнутым воротом и темные штаны. «Сообразила? Слезай с печки. Давай к столу, есть разговор». Жадов прошел в передний угол, освещенный лампадой, поставил литровку на стол и сел под образа. Увидев водку, хозяин проворно натянул подшитые валенки и, не мешкая, спрыгнул с печки. — Ваня, да у нас и закусить-то нечем, окромя хлеба да лука ничего нет, — сказала Евдокия. — И не надо. Обойдемся, дай стаканы. Евдокия подала два граненых стакана. Сама пить отказалась. Жадов налил Лариону полный стакан, себе половину. «Пей», — сообразила. Тот широко перекрестился, размахнул черные вислые усища и, алчно глядя на стакан, сдавленно произнес: «Христос с тобой, Ваня!» Пил жадно, запрокинув голову, как пьют воду в жаркий полдень на молодьбе. Ходенем ходил острый кадык, дергалась кожа в провале под кобылкой, где висел на засаленной бечевке медный крестик. Глубоко в утробе Лариона булькала водка. «Ох!»